Глава 38. Проснулась одна в кровати. Игорь уже ушел. Ни его самого, ни его вещей видно не было. Ну и слава богам, хоть утро спокойное будет. Сбросила одеяло и встала, накинула халат. Глянула на часы и чуть в обморок не упала. 10 утра, мы проспали садик. Понеслась в комнату Богдана. Неужели мальчик тоже так заспался? Обычно он встает намного раньше. Открыла дверь, и челюсть упала еще ниже. Кроватка ребенка была пуста, даже заправлена. Сына нигде видно не было. Я пробежала по всему дому и не нашла его. Игорь, что ли, увез его в сад? Помнится, он говорил, что иногда будет возить или забирать его сам. Вернулась в комнату, отыскала телефон и набрала номер Игоря. «Игорь, а где Богдан?» Посыпала вопросами, едва он ответил. «Во-первых, доброе утро. Воспитанные люди сначала здороваются, потом задают вопросы. Во-вторых, Богдан там, где и должен быть, в саду. Почему ты не предупредил меня, что отвезешь его? У меня не сработал будильник, и я проспала. Потом испугалась, что ребенка нигде нет, чуть не посидела». «Я выключил твой будильник, чтобы ты поспала. Все равно я сам собирался отвезти Богдана. Это спонтанно получилось. Я вышел из спальни, а он навстречу. Вот и договорились, что я отвезу его сам». «Богдан видел, как ты выходишь из моей спальни?» — спросила я, уже зная ответ. «Ну из чьей же еще, если мы спали вместе?» — включил свой сарказм Игорь. «Кто еще спал? Мне лично было неудобно». «А мне удобно, и я прекрасно выспался». «Рада за тебя, всей душой!» — теперь съязвила уже я. «И что теперь подумает о нас ребенок?» «А что он подумает? Что его мама и папа спят вместе. По-моему, это нормально. Разве нет?» Задумалась. «Это для меня он чужой, а для Богдаши любимый папа. И он уверен, что между нами тоже любовь. Выходит, что для сына это действительно вовсе не удивительная ситуация. В следующий раз хоть записку оставь, я ведь испугалась на самом деле». Сбавила я напор и попросила уже более спокойно. Даже Тихомиров, кажется, был удивлен тем фактом, что я умею просить и разговаривать с ним нормально. Иногда у меня случаются проблески слабости в его сторону, но они так редки, что он, пожалуй, уже забыл, что я бываю не только мисс Колючка. «Ну, извини, не подумал, что ты так будешь переживать. В следующий раз оставлю записку. Подарок вчерашний смотрела?» «Какой подарок?» — нахмурила брови. «Нет, правда, какой еще подарок?» «Ясно», — усмехнулся он. «На твоем комоде лежит. Иди смотри, а я отсоединяюсь. Больше нет времени болтать». Молча повесила трубку. Вот такая я некультурная, даже не попрощалась. Закусила задумчиво губу. «Какой ты сегодня, Тихомиров, странный». «А действительно, чего это он такой сегодня разговорчивый? Объясняет что-то, извинился даже. Совсем не похоже на него. Он обычно гавкает на меня. Да, нет, я так сказал. Ну и все. Этим исчерпывается его словарный запас в мой адрес. Укусил его, что ли, сегодня кто-то очень добрый? Вампир добра». Что там за подарок? Все же стало любопытно. В деловых поездках он думает не только о сыне, но и обо мне. Необычное ощущение от подобного осознания. Приятно? Да. Мне приятно, что Игорь думает обо мне. С другой стороны, мне ведь это не нужно вовсе. Тогда почему мне это нравится? Наверное, такова наша женская натура. Мы любим нравиться просто потому, что потому. Подошла к комоду и увидела на нем зеленую записную книжку или органайзер. Скорее органайзер, потому что очень навороченная штуковина. Провела пальцами по мягкой на ощупь обложке и переплету. Материал приятный, но не гнется и не мнется. Книга прослужит довольно долго, бережно сохраняя информацию. Срез страницы блестящий, позолоченный или с каким-то другим напылением. В этом я не особо разбираюсь, но выглядит весьма красиво. Такое необычное сочетание нового дизайна и страниц под старину, но мне нравится. Открыла замочек в виде клепки и раскрыла блокнот. Страницы чистые, новые, приятно пахнут. Бумага очень хорошая, по такой не скользят ручки. Это бывает важно, когда срочно нужно записать что-то и неудобно просить клиентов повторять. На корешке спрятан удобный отсек для ручки. Потерять ее из такого блокнота нереально, и она всегда будет при мне. Хорошая задумка. Этот подарок был мне приятен. Казалось бы, что такого? Обычная записная книжка. Но не все так просто. Как обычно, подарки Игоря все с двойным дном или с более глубоким смыслом. Во-первых, этим он показал, что в курсе того, чем я занимаюсь, по работе даже дома мне приходится много записывать. Также из этого презента вытекает вывод, что мужчина умеет дарить не только бесполезные красивые побрякушки и шубы, но и практичные подарки, которые действительно мне нужны. Во-вторых, у меня кончился старый блокнот. На последних страничках я уже писала тесно, чтобы уместить все. Но почему-то стоило мне приехать в город, как из головы вылетала мысль, что нужно приобрести новый. Игорь это заметил. Оказывается, он замечает мелочи и купил в поездке мне другой. Угодил, между прочим. Блокнот должен быть удобным для меня и приятным рукам, иначе я не стану им пользоваться. Этим органайзером буду. Мне он нравится. А то, что его подарил именно Тихомиров, оставило приятное чувство в душе, с которым я ничего не могла поделать. Нравится мне Тихомиров, в самом деле. О чем я думаю вообще? Нашла в кого влюбляться. Только не в него, пусть заслужит сначала. Пока это ему не светит, хотя, если быть честной перед самой собой, у Игоря могли бы быть шансы на очень многое. Столько лет строила стену вокруг себя, и почему-то именно Тихомиров ее теперь настырно рушит. Да он ее уже разрушил, настояв на совместном сне вместе со мной. Если бы он еще не был таким бездушным и бесчеловечным, может быть, у нас и могло бы что-то получиться. Но, судя по его поведению, кроме секса его в самом деле не интересует ничего, а внимание и подарки. Он просто оказался временами галантным любовником. Видимо, говорит мне спасибо за наши жаркие ночи. Так, нужно все это выкинуть из головы и поработать. Сварила кофе, включила ноутбук. Открыла почту с новыми проектами, которые мне присылали секретари Игоря. Кстати, об Игоре. Я забыла спросить, заберет ли он Богдашу из садика или нужно ехать мне. Черт, придется опять ему звонить. Но делать нечего, не спросила, сама виновата. Снова набрала номер Тихомирова. «Да», — ответил, как всегда, ледяной голос. «Игорь, извини, что названиваю. Я забыла спросить, Богдана заберешь ты или мне ехать?» «Я заберу сам. Ему еще на секцию сегодня. Я отвезу». «Понятно». Повесил трубку. Я усмехнулась. «Месть — блюдо, которое подают холодным». «Ну, раз уж я сегодня свободна, как птичка в полете, решила еще проехаться по магазинам». Я справилась с текущей работой и поехала в торговые центры. Встретилась с Сазоновой, которая снова пытала меня на предмет Игоря, пытаясь добиться от меня подробностей нашего романа. Она абсолютно точно уверена, что между нами происходит что-то, давно уже перешедшее рамки деловых отношений. Как только догадалась. У меня на лбу, что ли, написано «Внимание! Я сплю с Тихомировым во всех смыслах!» Ну, опровергать было глупо. Раз это для Ритки очевидно, пришлось молча покивать головой и дать скупые подробности вроде как. «И как он в постели?» «Нормально. И отстань!» В общем, раскрутить меня на откровение подруге не удалось. Но пытала она меня почти до самого вечера. Вернулась я даже позже сына и его папы. Игорь сам накладывал ужин себе и ребенку, когда я вошла в гостиную. «Привет!» — улыбнулась я малышу и чмокнула в щеку. «Привет!» — сказал Тихомиров, обращая внимание на себя. «Добрый вечер», — ответила ему и опять повернулась к сыну. «Как день прошел, как занятие?» «Хорошо, мам. Я уже почти на шпагат сажусь. Хочешь, покажу?» «Потом, после ужина покажешь. Ешь давай. А ты с нами будешь?» «Нет, я уже поела. Кушай, милый». Хотела оставить их и подняться к себе, чтобы положить пакеты с покупками, но на лестнице меня окликнул Игорь. «Вера?» Остановилась и обернулась вопросительно, изогнув бровь. «Приду к тебе через полчаса, как уложишь Богдана спать. Будь готова». Недовольно поджала губы и молча продолжила путь наверх. «Как меня бесят эти приказы быть готовой тогда, когда ему этого хочется. Барин, блин. Быть готовой? Ну хорошо. Я буду. Пластырь я уже сегодня прикрепила. Хоть какая-то защита от него. Не дай бог с таким мужчиной жизнь связать, да еще и двух детей иметь от него». Он, конечно, не ведет себя как говнюк в отношении детей и готов обеспечивать, но характер вынесет не каждая. Потому, наверное, и один, что знает, какой он пупсик запредельный. В комнате разобрала пакеты и спустилась за сыном. Отвела его в комнату, помогла вымыться и отправила в кровать. А сама пошла в душ. Если уж секса с Игорем не избежать, буду наслаждаться. Для здоровья полезно. И хочу быть во всеоружии. После душа промокнула тело полотенцем и вышла в комнату. Из комода достала корсет, трусики, чулки с подвязками, чтобы подольше это все снимал. На корсете вообще крючки хитрые. Не уверена, что он умеет с ними обращаться. Представила его злое вспотевшее лицо, когда он не сможет их одолеть, и рассмеялась. Даже если расстегнет, замучается конкретно. Надела трусики, потом натянула чулки и подцепила их к поясу. Пояс тоже знать надо, как отцепить. Пусть мучится и снизом, и сверхом. Последним надела корсет и, честно сказать, сама еле застегнула эти крючки. Представляю, как будет беситься сейчас Тихомиров. Распустила волосы. Из отражения зеркала в полный рост на меня смотрела молодая, стройная женщина, очень милая и сексуальная в этом белье. Ему понравится. Но пусть сначала все это снимет. Раздумывала, продолжая разглядывать себя, стоит ли надевать халат. Или ну его, все равно ведь снимет, варвар. Одеваемся для них по 3 часа, а они скинут все в один миг. И чего ради старалась? Ради восхищения в мужских глазах в течение тех 3 секунд, что он будет смотреть на меня? Возможно. Дверь тихо открылась, и, как всегда, без стука вошел Игорь. Стоя на пороге, он начал разглядывать меня. Оглядев оценивающим взглядом с ног до головы, Тихомиров сделал шаг в комнату и захлопнул дверь. Очень сексуально. «Мне нравится», — изрек он после оценки. «Только в следующий раз поменьше крючков, Вера. Тебя все равно это не спасет». Я лишь вскинула голову, с вызовом глядя в его карие глаза, которые в этот раз не были пустыми и равнодушными. Они смотрели на меня с интересом и казались не такими ледяными. Он сделал несколько шагов ко мне и привлек к себе за талию. «Мне хватит сил твой корсет просто порвать». Поэтому, если тебе еще нужны твои вещи, не стоит выбирать для общения со мной такие сложные детали. Этот варвар – победитель среди других. Я не подумала о темпераменте Игоря. Он не станет бороться с крючками, просто вырвет их с корнем.